Глава 13. Кларино дело. Новые показания в деле Клары, которые топили ее с головой, принадлежали адвокату Влада Красовского. Конкретно к делу были приобщены посланные ему клиентам два голосовых сообщения. После завершения разгрома Клары в суде адвокат сбежал в отпуск и для другой связи был недоступен. В первом Влад сообщал, что идет на встречу с Кларой и упоминает, правда, со смехом, что она готова слететь с катушек, осталось чутка дожать. Второе, судя по всему, было отправлено прямо с места преступления. Его Иван переслушал не один десяток раз. «С Кларой полный порядок», звучал на записи жизнерадостный, полное удовлетворение голос Красовского. «Фактически, только что пыталась меня убить. Все есть на регистраторе. Можно считать ей полной». На этом запись обрывалась возгласом, который в теории издает человек, получающий по голове трубой. Видеорегистратора в описи улик, приобщенных к делу, не было. По версии следствия, Клара его похитила вместе с бумажником, чтобы сымитировать ограбление. В надежде найти хоть какие-то нестыковки, допущенные следствием, Иван в очередной раз пересмотрел полученные от Генриетты документы и, наконец, нашел, за что можно зацепиться. Неважно, кто именно обчистил карманы Красовского. Клара или кто-то другой. Он почему-то оставил убитому его телефон. Отнюдь не из жалости. Аппарат был одним из самых дорогих. Кроме того, с телефоном была связана и вторая странность. Он был без карточки. Это следователи, конечно, заметили. И интерпретировали образом, не разрушающим основную версию. Убийца, изымая симку, пытался скрыть свою связь с назначенной по телефону встречей. Это выглядело глупым, учитывая, что о встрече были в курсе чуть ли не с десяток человек, включая самого Ивана. Да и взять весь телефон, раз уж она забирала, и бумажник с регистратором, Кларе было бы проще, чем так заморачиваться. Для пропажи карточки, другими словами, явно должна была быть какая-то другая причина, возможно, совсем простая. Но идти в полицию с таким шатким умозаключением, конечно, было бесперспективно. Нужно было еще что-то, хотя бы в виде версий. Сотрудники ФБР собрались на детективное совещание, чтобы попробовать коллективно найти объяснение найденной несуразности. Но вместо этого, просматривая все, что так или иначе касалось телефона Красовского, неожиданно нашли еще одну дополнительную неувязку. «Стоп», — сказал Иван, — «отпечатки на телефоне», и показал соответствующий лист экспертизы Ложкину. Отпечатки только его, Красовского. Понял, о чем говорит Иван Василий. То есть Клара, или кто там, продолжил Черешнин, вынул карточку, не прикасаясь к телефону? Как? Перчатки, предположил Васька. Осень же. Попробуй симку, вытащи в них. Не согласился Иван. Мог стереть. Выдвинул вторую версию Ложкин и сам ее отверг. Но тогда бы стер все отпечатки. Отпечатки Влада на нем ведь как-то остались. Иван продолжил размышлять вслух. Все выглядит так, будто Влад сам вынул из аппарата симку. Но благодаря звуковому сообщению, отправленному адвокату, мы знаем, что он этого не делал. Черешнин почувствовал, что они бродят где-то совсем рядом. Зачем вообще вытаскивать из телефона карточку? Он понял, что ответ на этот вопрос, вероятно, является ключевым. Почему не забрать вместе со всем телефоном? Что за глупость? Ложкин, как человек, разбирающийся в забираемых у законных владельцев телефонах, высказал экспертное мнение. Потому что телефон найти можно. Это же предпоследний айфон. У него привязка к геолокации. Предпоследний. Черешнин вдруг просиял. Предпоследний. Ложкин взглянул на напарника с опасением. «Васька, мы сейчас немножко закон нарушим», — доверительно сообщил ему Иван. «Нужно в кое-какие базы залезть, а с этим никто лучше Матильды не справится». Долго уговаривать Ложкина пойти на преступление не потребовалось. Ему тут же передался азарт, которым засветился начальник. Предпоследний у Влада одновременно с подключением к Матильде Иван объяснял ход своих мыслей. У человека, привыкшего только ко всему, самому лучшему и современному. Думаю, что знаю, что мы сейчас найдем. Спустя несколько минут манипуляций, тачпадом и клавиатурой ноутбука Иван торжествующе провозгласил. «Есть! Я так и думал!» Детективы приникли к дисплею. Перед их глазами был ясный и четкий ответ на вопрос, почему убийца забрал карточку, бумажник и видеорегистратор, но оставил на месте телефон. И этот ответ, наконец-то, давал Кларе шанс на свободу. «Ну, а вот с этим уже можно и к следователю, правда?» — риторически осведомился Черешнин у Ложкина. «Набирай Генриетту».